Выскочив из такси, Мейсон быстрым шагом прошел мимо дежурного, бросив на ходу: «Доркас меня ждет». И, остановившись перед дверью со скромной табличкой «Пит Доркас», постучал. «Войдите!» — крикнул помощник прокурора. Мейсон повернул ручку и прошел в кабинет. Крупный мужчина лет 40, ростом не меньше 6 футов, сидевший перед столом Доркаса, встал и оглядел Мейсона с головы до ног. «Полагаю, вы Перри Мейсон», — сказал он, — «адвокат мистера Картрайта». Мейсон коротко кивнул. «Да, я адвокат Картрайта». «Я Клинтон Фоули, его сосед». Мужчина широко улыбнулся и протянул руку. Мейсон шагнул вперед, пожал протянутую руку и взглянул на Доркаса. «Прошу извинить, что приходится отнимать ваше время, Пит, но я должен быть в курсе событий». «Нет у нас никаких событий», — резко ответил Доркас. «Если не считать, что вчера я полдня потратил на воющую собаку, которая, как выяснилось, никогда не выла. А теперь оказывается, что ваш Картрайт сумасшедший». «Почему вы думаете, что он сумасшедший?» «Почему я думаю, что он сумасшедший?» — раздраженно переспросил Доркас. «Да вы сами вчера сказали мне об этом и попросили, чтобы наша встреча происходила в присутствии психиатра». «Нет», — покачал головой Мейсон, — «не перевирайте моих слов, Доркас. Мне показалось, что у этого человека расшатаны нервы. Я попросил пригласить доктора, чтобы узнать квалифицированное мнение о психическом состоянии моего клиента». «Как бы не так!» — ехидно заметил Доркас. — Вы подумали, что он псих, и хотели это выяснить, прежде чем сунуть голову в петлю. — Что значит «сунуть голову в петлю»? — возмутился Мейсон. — Вы знаете, что это значит. Вы приходите сюда с каким-то человеком, который требует арестовать богатого и уважаемого гражданина нашего города. Естественно, он стремился к тому, чтобы этот гражданин не отплатил ему той же монетой. Поэтому он и нанял вас. А вы посоветовали Картрайту не настаивать на аресте и согласиться с тем, что я вызову мистера Фоули к себе для профилактической беседы. Ну что ж, он приехал и рассказал мне много интересного. Мейсон смотрел ему прямо в глаза. «Я пришел сюда с честными намерениями. Я предупреждал, что мой клиент нервничает. Он сам говорил мне об этом. Он сказал, что его нервирует собачий вой. В нашем округе действует постановление, согласно которому хозяева животных, нарушающих тишину, привлекаются к судебной ответственности. Мой клиент вправе требовать, чтобы закон защитил его, даже если владельцем собаки оказался богатый человек со связями в... Но собака не выла! — воскликнул Доркас. В этом-то все и дело. «Извините меня, господа», — вмешался Фоули. «Позвольте мне сказать пару слов». Доркас кивнул. «Мы вас слушаем». «Я буду говорить откровенно, мистер Мейсон», — начал Фоули, «понимая, что вас интересуют факты. Попутно я хочу отметить, что ваше стремление защитить права своего клиента не может не вызвать уважения». Перри Мейсон медленно повернулся к Фоули. «Давайте перейдем к фактам».